Глава третья. Тайное знание. Несколько минут я рассматривал стену, пытаясь понять, ее задача — не впускать пришлых людей, или же она еще должна удерживать от выхода во внешний мир детей, которые там учатся. Будь я в облике обезьяны, я бы вполне мог перебраться через нее. Но в человеческом образе мне придется ждать, откроются ли ворота. За ними можно было рассмотреть открытый двор, в задней части которого далеко ввысь уходила скала. На табличке над воротами я заметил целый ряд знаков. Я не мог их прочитать. Но старые китайские символы представляли собой картинки, которые передавали все написанное несколькими штрихами. Мое внимание привлекли три точки, похожие на кометы. При некоторой доле фантазии я смог разглядеть под ними силуэт косого полумесяца. Итак, пещера косых лучей луны и трех звезд. Я нашел пещерный храм, в котором преподавал бессмертный. Если легенды не обманывали, то там внутри учились 30 избранных. Но я не слышал ничего. Ни звука не доносилось из пещеры. Мертвая тишина. Мои пальцы стали липкими от пота. У обезьян ладони потеют, чтобы мы могли лучше хвататься и быстрее карабкаться в том случае, когда нам угрожает опасность. Но сейчас пот мне был совершенно не нужен. Это просто свидетельство того, как сильно я нервничал. Вблизи гора стала мне внезапно казаться опасной. Чудилось, она могла раздавить меня, как будто скала предупреждала меня, что моя миссия будет трудной, очень трудной. Будет очень трудно? Ну что будет такого трудного? Само время в пещере? Или уговорить бессмертного взять меня в ученики? А что, если он не согласится? Бум-бум-бум! Грохотало в груди мое сердце. Мне нужно набраться решимости и постучать в ворота. Глубоко вдохнув, я собрал все свое мужество в кулак и тут услышал скрип щеколды. Ворота отворились. Похоже, открывали их нечасто. Какой-то мальчик оглядел меня с ног до головы. Он выглядел старше и намного ухоженнее меня. Его свободные штаны и жакет с поясом, крепко завязанным сбоку, сияли чистотой и белизной. В отличие от моих коротких и всклокоченных волос, у него на голове был аккуратный пучок. Его внешний вид кое-что поведал мне о нем. Что он хотел казаться крутым? Или что поблизости не было парикмахера? Нет, его пучок означал, что он больше не считался ребенком. Как только юношу принимали в круг взрослых, ему можно было больше не стричь волосы. Но если он все же их стриг, то это могло быть принято за преступление. Были даже такие люди, которые скорее позволили бы отрубить себе голову, чем обрезать этот пучок волос. Парень, стоящий передо мной, точно никогда бы не поддался искушению сделать себе более практичную прическу. Он явно гордился своим статусом, а пучок на голове напоминал черную корону. «Кто решился нас потревожить?» Наморщив лоб от удивления, я опустил взгляд на свою человеческую ладонь. «Я ведь еще не успел постучать, правда?» Юноша что-то сердито буркнул. И прежде чем он успел вдохнуть, чтобы задать следующий вопрос, я поспешно ответил. «Я не собирался никого тревожить. Я правда не хотел. Я хотел бы здесь получить кое-какие знания». Мой визави насмешливо фыркнул, а потом вздохнул. «Наш мастер сказал, что перед воротами кто-то стоит, и я должен впустить его». Он попытался что-то рассмотреть в тени леса, как будто надеялся, что там будет еще один посетитель. В конце концов, весьма неприветливым жестом, он пригласил меня войти. «Пойдем со мной». Я быстренько отряхнул со своей одежды дорожную пыль и поспешно отправился вслед за юношей, который высокомерно шагал впереди. Мы пересекли двор, в котором росли вишни, покрытые бледно-розовыми и пурпурными цветами. Земля была услана прекрасной мозаикой с цветочными и животными орнаментами, а в пруду с водяными лилиями резвились золотые рыбки. Я бы с удовольствием полюбовался на эту красоту, но мы уже миновали вторые ворота и зашли внутрь горы. Трепещущий свет масляных светильников прогонял мрак. В их неясном мерцании белое одеяние мальчика призрачно поблескивали на грани света и полной теней тьмы. Я мог ему доверять? Чутье ясно говорило мне «нет». Постепенно я начал задаваться вопросом, куда же он меня ведет. Мы шли по лабиринту переходов, мимо маленьких жилых помещений и через огромные пещерные залы, где нашлось место для многоэтажных павильонов, башен-пагод и огромных каменных статуй. Мне казалось, что юноша, шедший впереди, парит в воздухе. От его легких шагов не сдвинулся ни один камушек. Не слышно было ни единого шороха, ниоткуда. Кругом царила неестественная тишина. Неестественная для такой любопытной обезьяны, как я. «Тебе будет трудно», — как будто многократно предупреждали скалы вокруг меня. «Уверен, что ты и здесь выдержишь?» «Да, я был уверен, что я смогу защитить свою семью от ямы». И ради этого мне придется выдержать все, что случится со мной здесь, в этой горе. Я решительно ускорил шаг и догнал юношу, который в конце одного коридора исчез за внушительной двустворчатой дверью. «Я привел к вам мальчика, присутствие которого вы почувствовали, учитель», — произнес мой сопровождающий. А затем я, запнувшись, переступил через высокий порог, который, должно быть, служил препятствием для зла, если бы оно возжелало проникнуть сюда. Считается, что демонические сущности не умеют так высоко поднимать ноги, чтобы перешагнуть через препятствие. О, я чуть было сам не оказался в числе этих неудачников. Чтобы не встретиться носом с полом, мне пришлось ухватиться за стену. На ней, как и на других стенах в этом зале, были изображены некие ландшафты и мистические символы, но у меня не было времени рассматривать их. Все мое внимание было посвящено цели моего путешествия. «Бессмертный!» Мой проводник подобострастно склонил голову, но голос его при этом звучал надменно. Он обращался со мной как с малым ребенком, которому он пытался объяснить, какой великий человек предстал перед моим взором. «Мастер Сюй Пути», — объявил он мне, — «прародитель просветления». Я почувствовал, что сердце в груди бьется, как безумное. На цельной глыбе мерцающего зеленого нефрита, который, согласно легендам, символизировал чистейшее добро и бесконечность, возвышался пожилой господин. 30 детей и юношей сидели на ковриках у его ног. Одеты они были так же, как и юный взрослый, что привел меня сюда. Я ведь уже упоминал, что его штаны свободного кроя и рубашка на запах были белыми. Так вот, по сравнению с одеяниями мастера, все остальные ткани, казалось, имели сероватый оттенок. У Сюйпути сияло все — одеяние. Длинная узкая борода, забранные в пучок седые волосы и, прежде всего, глаза. Его взгляд пронзил меня так, как лучи солнца пронзают туман. Я опустился на колени и лбом коснулся каменного пола. Я видел, так делали люди в храмах. Сколько мне полагалось находиться в этой позе? Мне следовало что-то сказать? От скалы подо мной в мое тело проникал холод, как вода пропитывает ворох тряпок. Я задрожал и испытал такую тоску по моей густой обезьяньей шерсти, что испугался, будто процесс превращения может начаться прямо сейчас, у всех на глазах. «Садись», — голос мастера Сюй-Пути окутал меня добрым теплом. «Откуда ты?» «Я пришел из пещеры водной завесы, что лежит в земле Аолай». Лицо мудрого старца стало каменным. «Убирайся!» — жестко приказал он. «О, что произошло?» Бессмертный так энергично указал на дверь, как будто он был готов собственноручно меня за нее вышвырнуть. «Давай убирайся отсюда! Исчезни! Лжецы мне здесь ни к чему! Даджи, прогони его с глаз моих!» Мой проводник, которого, похоже, звали Даджи, тут же поспешил выполнить приказание. Он схватил меня, словно мешок с мусором, и потащил из зала. Но с ловкостью обезьяны я вырвался. Конечно, нужно признать, что тот облик, который я принял, чтобы мудрейший взял меня в ученики, был обманом. Но я никому не лгал! Лгать ведь полагается словами, правда? Лоб учителя прорезала морщина. «Да ты хоть знаешь, какой долгий путь отсюда до Аолая?» «Мне что, рассказать ему все свое долгое путешествие? Я не мог этого сделать?» Все силы мои были исчерпаны. Их утянули пески пустыни, по которым мне пришлось брести. Их утащили прочь буйные ветры, кружившие вокруг меня в горах. Их смыло море, которое я пересек юнгой на корабле. В тишине я смог выдохнуть лишь одно слово. «Да». Старик почувствовал мою усталость. И она лучше всяких слов доказала ему, какие трудности мне пришлось преодолеть на моем пути. «Ха, ну ладно», — проворчал он и задал следующий вопрос. «Как тебя зовут?» «Ну, замечательно». «И что я должен был на это ответить? Правду? Имя, которое дали мне обезьяны, означало «каменный», потому что меня породила скала. А после того, как я обнаружил пещеру водной завесы, они стали называть меня «король». И что я должен был ответить?» «Знаете», — замялся я, — «это не совсем просто. Даже, пожалуй, сложно». «Ты хочешь сказать, что у тебя сложное имя?» «Не совсем. Но...» «Мое имя не похоже на те, к которым вы привыкли. Ну, знаете, с настоящей фамилией и тому подобным». «У тебя нет фамилии?» «Нет». «Ты что, не знаешь своих родителей?» «Тебе неизвестно, кто произвел тебя на свет?» «Известно», — пробормотал я. «Это была скала». Несколько парней, сидевших рядом со мной, захихикали. Мастер Сюй-Пути повернулся ко мне ухом, так будто не расслышал. «Кто?» «Меня породил камень!» Все ученики мастера расхохотались. Их смех окружал меня со всех сторон. «Наверное, тяжелые были роды», — съязвил Даджи. Все остальные уже не могли сдерживаться и хохотали изо всех сил. Даджи ухмыльнулся. «А твое детство наверняка было очень нелегким. Ха-ха, очень смешно. Тихо!» — приказал мастер. Он не обвинял меня во лжи. Он задумчиво смотрел на меня со своего нефритового возвышения. «Есть в тебе что-то странное, что-то особенное. Я почувствовал твое приближение задолго до того, как ты подошел к нашим воротам. Еще ни с одним учеником у меня не было такого сильного предчувствия». По кислой физиономии Даджи было видно, что мое присутствие и у него вызвало сильные чувства — неприязнь и зависть. Мастер смотрел только на меня. Вероятно, все-таки есть некоторый смысл, чтобы ты остался здесь. Хм. Ну-ка, пройдись. Я знал, что некоторым людям легче, когда они размышляют о проблемах, походить туда-сюда. Но как это могло помочь размышлениям учителя? Я проглотил свой вопрос и сделал то, что он просил. Как послушный мальчик, я начал ходить туда-сюда, туда-сюда, пока он не произнес: «Ты мне и правда чем-то напоминаешь обезьяну». Его воспитанники опять захихикали, судорожно пытаясь скрыть от него смех. Сердитый взгляд мастера Сюй Пути прервал их веселье. Он рассматривал меня. «Ха. Да, действительно, есть в тебе что-то обезьянье. Дерзкое, неисчерпаемое любопытство». «Обезьянье?» Я в панике ощупал свое лицо и челюсть. «Я что, от волнения частично поменял облик? Неужели снова появились мой мех, надбровные дуги над глазами или обезьяний прикус?» «Нет. На голове я обнаружил лишь обычные человеческие волосы, а на лице гладкую кожу и безобидные человеческие зубы. Но, несмотря на это, я бы с таким удовольствием сейчас укусил ухмыляющегося Даджи». Прежде чем я поддался этому порыву, мастер Сюй Пути снова привлек мое внимание к своей персоне. «Я дам тебе фамилию, которую ты сможешь использовать в будущем. Как насчет иероглифа «Сунь»? Он означает отдельную породу обезьян, макаки резус. А что касается твоего имени, то тут я пойду тем же путем, что и с остальными моими учениками. В голове моей 12 слов, которые вместе образуют предложение. Все, кого я обучаю, получают от меня одно из этих слов как часть имени. Тебе достается «У», что значит «распознавать, постигать». Я назову тебя «Ву Конг», «постигающий пустоту». Лицо Даджи приобрело нездоровый оттенок, когда зависть залила его душу, словно кислота, разъедая изнутри. Разве было что-то необычное в умении постичь, то есть распознавать, пустоту? Ну да, сливу или персик легко распознает любая обезьяна. Как же воспринять пустоту? Но если мастер Сюй Пути дал мне такое имя, то, наверное, он считает меня умным. Ву Конг. Вот я и получил ученическое имя. Прародитель просветления принял меня в свой класс. С восторженным визгом я подпрыгнул, сделал сальто назад и тут же увидел испуганные и растерянные лица. Я веду себя слишком по-обезьяньи. Но на лице у мастера Сюй Пути не дрогнул ни один мускул. «Даджи, покажи ему все и объясни, чего я жду от нового ученика». Даджи неохотно кивнул и тут же развернулся. Не обращая внимания, следую ли я за ним, он гордо пошагал обратно тем же путем, каким привел меня сюда. Мы проходили через те же залы, но все равно путь показался мне короче, наверное, из-за того, что я от радости скакал по всем переходам, вместо того, чтобы на каждом шагу прогонять накатывающий страх. Через пару минут мы добрались до внутреннего двора. Даджи указал на все возможные направления. «Здесь нужно как следует подмести. Вон тем кустам необходима срочная стрижка. Обязательно нужно прополоть сорняки. А когда будешь поливать цветы, то заодно вылей пару ведер свежей воды в пруд с золотыми рыбками». «А что насчет обучения у мастера Сюй Пути?» «А что с ним не так?» «Я здесь ради обучения». «Ты умеешь читать и писать?» Я немного промедлил с ответом. «Нет». «Тогда отправляйся в нашу библиотеку и учи иероглифы», — Пока не выучишь, тебе нет смысла приходить к мастеру на уроки. Он что, думал, что сможет так легко держать меня подальше от бессмертного и его уроков? Это за какого дурака он меня держит? Я вовсе не был тем маленьким беспомощным мальчонкой, которого он видел перед собой. Я и человеком-то обычным вовсе не был. Я улыбнулся, показав при этом чуть больше зубов, чем подразумевалось при дружелюбной улыбке. Мастеру будет вполне достаточно, если я смогу просто внимательно слушать. В его зале я не заметил никого с письменными принадлежностями. Могу поспорить, что вам запрещено записывать тайные знания. Я уверен, все эти истории передаются из уст в уста. Какие тайные знания? Тайна бессмертия. Дайджи уставился на меня. В течение нескольких секунд он не произнес ни звука. Мускулы подрагивали у него на лице, сменяя выражение непонимания на злость, а затем на надменность. «Об этом он не говорит с учениками», — гнусаво произнес он с нескрываемым высокомерием. «Лишь один раз за сотню лет он выбирает одного достойного человека, которому будет позволено узнать эту тайну. И...» Вместо того, чтобы договорить, он презрительно фыркнул и отлично понял, что он тем самым хотел сказать. «Избранным точно не может оказаться какой-то пробегавший мимо уличный мальчишка, который показался мастеру схожим с обезьяной». Я попытался скрыть свою неуверенность за дерзкими словами. «А разве он уже сказал, что выберет тебя, Дайджи?» Имя, которое он получил от мастера в начале своей учебы, означало «Великая цель». Староста класса учеников, мастер Сюй Пути и я, похоже, стремились к одному и тому же. Мы оба хотели быть посвященными в тайное знание бессмертного. Если то, что сказал Дайджи, правда, то цели мог бы достичь любой из нас, но точно не оба сразу. Дайджи, прищурив глаза, зло посмотрел на меня. «Я знаю, чего хочу достичь в жизни, и я тебя предупреждаю. Не стой у меня на пути». Произнеся эту угрозу, он повернулся ко мне спиной и направился ко входу в пещеру. «Я не буду тебе мешать!» — крикнул я ему вслед. — Обещаю! Но твой путь — ошибка! Шаги Дайджи замерли. Этот образцовый ученик с пучком волос, который смотрелся у него на голове как маленькая корона, хотел уже рвануться ко мне. Но, решив изобразить равнодушие, вперил свой взор в угол двора. Миг спустя он продолжил свой путь к пещере. На его лице появилась такая победоносная усмешка, что все мое тело покрылось гусиной кожей. Что он задумал? В том направлении, куда он смотрел, не было ничего, что могло бы привести его к цели. Я видел только внешнюю стену, которая примыкала к склону горы, несколько окошек в скале, за которыми уже сгущались тени ночи, и иссохшее дерево.